Глава 26. Дневник Аси. 20 апреля. Сегодня с утра так же серо и скучно, та же тоска, а вопросы бабушки и мадам «Что с тобой, здорово ли?» невозможно раздражают. Я знаю, что все это делается из очень большой любви ко мне, но уж лучше оставили бы меня в покое. Вчера мы должны были идти в музей, но Олег Андреевич вдруг позвонил по телефону и сказал, что очень занят. Может быть, я перестала ему нравиться? Вчера весь день неподвижно высидела на диване, не спуская глаз с телефона. Сегодня предавалась этому же занятию и опять напрасно. Сейчас пора идти спать. Я знаю, что опять буду плакать ночью. 22 апреля. Со мной делаются страшные вещи. Я просыпаюсь иногда с ощущением света. На каждой вещи в моей комнате словно бы лежит отблеск, во всем особенная прозрачность и легкость. Чувство это, раз начавшись, обычно сопутствует мне в течение всего дня, если что-либо особенно неприятное не спугнет его. Откуда оно приходит, не знаю. Почему и как надолго исчезает, тоже не знаю. Сегодня утром я проснулась с ним. Оно было так явственно, что мне не хотелось двигаться и разговаривать. Я лежала, боясь пошевелиться, отдаваясь этой странной блаженной легкости. Потом, конечно, пришлось встать, умыться, одеться, пить чай. Чувство ослабело, но не ушло. И вот вся в его власти, я вдруг ясно вспомнила, как Олег Андреевич, стоя на лестнице, смотрел на меня, когда я убегала после поцелуя. Он, слегка закинув голову, провожал меня взглядом, а из глаз его шли на меня светлые длинные лучи, которые ласкали и золотили. Я так и вижу эти лучистые глаза, и в них совсем не осталось печали. В лице не осталось обычных скорбных теней. Если бы он разочаровался во мне, не мог бы он так смотреть. Мне это сделалось совершенно ясно. Как могла я забыть его лицо и дать такое толкование случившемуся? Сто раз я приводила его себе на память, а после телефонного звонка от досады и обиды попала в круг самых банальных, мелко самолюбивых мыслей. Не хочу даже вспоминать их. Минута поцелуя была прекрасна, и если он не идет, есть причины, но другие не разочарования. Что-то идущее извне и временное, но вот что? 23 апреля. От Олега Андреевича по-прежнему нет вестей. Я мучительно остро чувствую, что кроме него мне сейчас ни до кого и ни до чего нет дела. Сегодня заговорила о своей любви Шура, и грянул мне предложение. Он пришел в музыкальную школу, чтобы проводить меня домой, на что уже давно имеет разрешение бабушки. Погода испортилась, шел мокрый снег. Под этим снегом он бежал за мной, стараясь занять разговорами, а я все ускоряла шаг, погруженная в свои собственные думы. Только в подъезде мы остановились, отряхиваясь. Он снял с меня бывшего соболя, а потом, накидывая мне его опять на шею, вдруг сказал: «Ася, я люблю вас. Вы это уже давно знаете. Будьте моей женой, и счастливее вас не будет никого в целом мире». Я ответила ему так: «Вы такой добрый, умный и милый, Шура, что заслуживаете большой любви. А ведь у меня ее нет. Я не смогу дать вам счастье. Не обижайтесь на меня». Он поцеловал мне руку. Это было первый раз в моей жизни. 24 апреля. Вчера в 9 часов вечера раздался звонок. Я вообразила, что это Олег Андреевич, и меня охватило сумасшедшее волнение. Сразу бросилась к иконе. Но пришла всего только старая графиня Каковцева. Право, она отлично могла бы остаться у себя дома. Никто по ней не соскучился. 25 апреля. Еще один день без весточки. Что же разъединяет? Что? Эти Хрычко мало любят своих детей. На закуску и водку у них всегда есть деньги, а дети голодают. Младший мальчик, Павлетка, такой худенький и бледный, ему только 5 лет, а мать постоянно оставляет его одного. Она уходит то в гости, то в баню на целые часы, а ребенок тоскует. Мне слышно, как он скулит, не плачет, а именно скулит, жалобно, как больной щеночек. Я сегодня не выдержала и вошла в их комнату. «Что с тобой, болит что-нибудь?» Он ответил. «Мамка ушла и сказала, что Едька принесет мне булку, а Едька не приходит, потому что он не в булочную пошел, а в кино». Едька — это его брат Эдуард. Я принесла ребенку французскую булку, а бабушка на меня рассердилась. Она сказала, «Мне не жаль булки, но ты должна понять, что следует держаться как можно дальше от этих людей. Это не наш круг. Мальчишка расскажет, что ты входила в комнату, и еще неизвестно, как это будет перетолковано. Твои самые лучшие чувства могут быть оплеваны этими людьми». «Может быть, это и так, но зачем иметь самые лучшие чувства, если не давать им ход? Этот мальчик такой заброшенный и бледный до синевы. Неужели мы должны приучить себя смотреть на это равнодушно?» 26 апреля. Страстной понедельник. Неужели все кончено? 27 апреля. Страстной вторник. Дома уже начинаются приготовления к Пасхе. Утром мыли окна и выколачивали ковры. Творог уже куплен и лежит в кухне под толстыми книгами. Когда я была маленькой, я всегда бегала смотреть, сколько накапало из него воды, когда он также отжимался под лоханью, и звуки капель напоминают мне детство. Была у вечерни. «Чертог твой и се жених, такие красивые и такие грустные». Вернувшись, я забралась в кресло в бабушкиной спальне и долго смотрела на огонек в голубой лампадке перед старинной божницей, не переставая думать об измученном, одиноком человеке. Я чувствую, что его душа ищет, зовет мою. Я знаю, что я нужна ему. Его судьба была трагична, а я была счастлива почти каждый день моей жизни. Желание утешить его и отогреть истомило меня. Неужели он не придет уже никогда? И никогда больше не засветится, не засияют эти глаза. Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу. Не буду больше писать. Проведу черту и кончу. Все. В страстную среду вечером Нина сидела с Натальей Павловной в ее уютной спальне. Дрожащий огонек лампады освещал полные слез глаза и растрепавшиеся волосы Нины. «Ну, успокойтесь, успокойтесь, Ниночка. Сколько бы вы ни плакали, слезами не поможешь», — Наталья Павловна говорила со своим обычным самообладанием. «Поезжайте сначала на время, а там видно будет. Как только устроится продажа рояля, я всю эту сумму тотчас отдам вам на поездку к Сергею. Он все эти годы заботился только о нас, и я дала себе слово устроить вашу встречу. Возьмите очередной отпуск и дополнительно отпуск за свой счет, и поезжайте на месяц или полтора. А Мику я возьму на это время к себе. Только не ждите церковного венчания. Ниночка, это новостройка, и церкви там, конечно, нет. Зарегистрируйтесь и поселяйтесь вместе, иначе ваш брак отложится на очень неопределенное время. Если позднее будет возможность, повенчаетесь. Мы поставлены в такие условия, что волей-неволей приходится изменять самым заветным традициям». Нина поцеловала руку Натальи Павловны с тем покорным видом послушной девочки, которой она принимала в этом доме. «Надо мной ведь еще Дамоклов меч», — сказала она. «Если в ОГПУ дознаются, кто Олег, они дадут мне 5 лет лагеря, а его прямым сообщением на тот свет». «Мне кажется, что со стороны Олега Андреевича было несколько неосторожно поселиться у вас и открыто встречаться с вами», — задумчиво сказала Наталья Павловна. «Этим он навел ОГПУ на след». «Может быть, но, видите ли, он уже с 22-го года казаринов. И до сих пор все в этом отношении обстояло благополучно. Я не могу винить его, что он разыскал меня. Мой Дмитрий, умирая, ему говорил: «Нина, ребенок, Нина», как будто нас ему поручал. Когда же Олег узнал, что ребенок мой скончался, а я невеста Сергея, он хотел уйти, но куда? Наталья Павловна, куда? Такие тиски, такие препятствия со всех сторон. Тихие шаги послышались за ее креслом. «Ася, ты, деточка, ты уже вернулась?» «Да, бабушка. В церкви народу было так много, что тетя Зине дурно сделалось. На улицах какие-то люди останавливают богомольцев, и тетя Зина говорит, что завтра нельзя будет нести огонек от 12 Евангелий». Минуту помолчав, она тихо спросила: «Вы про Олега Андреевича говорили?» «Да». И Нина бросила на девушку внимательный взгляд. «Скажите, что он вам рассказывал про лагерь? Его там очень, очень мучили». И голосок Аси дрогнул. «Он неохотно рассказывает, но кое-что все-таки говорил. Знаешь, что грузил дрова, стоя по пояс, в воде по 10 часов? Конечно, всегда впроголодь. Там, кроме того, чрезвычайно жестокая система наказаний. Деревянные срубы без окон и дверей, куда запирают на ночь провинившихся, без верхней одежды, даже в самые лютые морозы. Да-да, поверить трудно, но это так. Он сам это испытал 2 раза. Запирают, да еще приговаривают: вам не нравится власть советская, так вот отведайте власти соловецкой». «В чем же провинился Олег Андреевич?» — спросила Наталья Павловна. «Один раз, когда они шли строем на работу, старый мужчина, шедший перед Олегом, выронил какую-то бумажку. Олег поспешил поднять и вручить ему. Разом подняли свист и тревогу. Конвойные вообразили, что они обменялись секретными сведениями, и затевается побег. Всех тотчас окружили и обыскали. И хотя ничего не нашли, засадили на всю ночь Олега и старика». «Ужасно», — сказала Наталья Павловна. Ася молчала. «Другой раз при нем поволокли в карцер женщину», — продолжала Нина, — «тоже политическую. Только она была бывшая революционерка, еврейка. Она кричала: мы не за это боролись, вы узурпаторы революции, вы жестокостью давно превзошли царских жандармов». Тогда они, чтобы заставить ее замолчать, навалились на нее, зажимая ей рот. Тут несколько мужчин из заключенных, в том числе Олег, бросились на ее защиту. Получилась потасовка. За это им прибавили по 1,5 года каждому. «А еврейка?» — обрывающимся голосом спросила Ася. «С тех пор, как в воду канула, расстреляли, наверное?» Несколько минут все молчали. «Я этих лагерей как огня боюсь», — продолжала Нина с остановившимися глазами, полными ужаса. «Счастье, что Сергея миновал этот жребий». «Когда же выпустили Олега Андреевича?» — спросила Наталья Павловна. «В прошлом году, в октябре. Месяц он проработал там же вольнонаемным, чтобы собрать хоть немного денег на дорогу, а потом в течение 2 месяцев добирался сюда. Дорогой окончательно измучился. Приходилось идти огромные расстояния пешком по тракту. Там, около Кеми, в ноябре уже зима. От деревни до деревни много верст. Одежды теплой у него не было, а крестьяне не хотят пускать на ночлег. Принимают всех прохожих за беглых лагерников и боятся отвечать за укрывательство. Видимо, тоже напуганы. Один раз даже комический случай был. В одно село Олег вошел ночью. Никто не хотел пускать в дом. Гонят от ворот, даже камни бросают, как в собаку. Он показывает им бумагу, что освобожден. Они неграмотны. Прочесть не могут, а верить не хотят. Он страшно прозяпа изголодался, говорит, думал, что упаду тут же на улице. С отчаяния стал разыскивать отделение милиции. Все село спит, ворота на запоре, сугробы. Вдруг его кто-то хвать за ворот. Стой! Откуда взялся? Предъявляй документы. Милиционер. Олег обрадовался ему как другу. Вас-то, говорит, я ищу. Ну, Взяли его на ночь в часть, усадили у печурки и даже чаю горячего дали. Добрые милиционеры попались. В другой раз он на одном переходе волка встретил. Волк был, по-видимому, такой же голодный и полуживой, как сам Олег. Тащился сзади, а нападать не решался. Олег хромал, у него от негодных сапог нога была стерта, а волк тоже припадал на лапу, из капкана, что ли, вырвался. Олег рассказывал: «Я иду, да время от времени обернусь и посмотрю на приятного спутника. А он остановится и тоже уставится на меня, лязгнет зубами, да слюну проглотит, дескать, рад бы съесть и уже съел бы, да маленько опасаюсь, силушек не хватает». «Чем же все это кончилось?» — спросила Наталья Павловна. Олег набрел, к счастью, на дубину, которая валялась на снегу. Он замахнулся ею и заулюлюкал поохотничьи. Волк убежал. Но представляете ли вы себе, в каком виде Олег вернулся сюда после таких удовольствий? А здоровье уже не то, что было. У него ведь в боку осколок. Участковый врач хотел положить его на операцию, да он не захотел. «Почему же не захотел?» — спросила Ася. «Говорит, что зарабатывать нужно, говорит, что здоровье его никому не дорого. Мне иногда кажется, что он близок к тому, чтобы покончить с собой. Он однажды уже делал попытку застрелиться. К счастью, неудачно». Ася перехватила ее руку. «Стрелялся?» «Да, это было примерно на Рождество. Револьвер дал осечку. Я выкрала после этого его револьвер и забросила в Неву. Но ведь он может еще раз, иным способом, может, как-нибудь иначе. Этого боюсь и я. В офицерстве это и всегда было распространено, а при таких условиях... А почему он перестал бывать у нас?» И щеки Аси запылали. «Он считает свое общество опасным и не хочет подводить друзей. На днях его вызывали в ОГПУ. По-видимому, заподозрили неподлинность его документов. Пока туча прошла стороной, но...» Часы на камине пробили 10. «Ася, твоя ванна, наверное, уже готова. Простись с Ниной Александровной и иди», — сказала Наталья Павловна. «Она не будет сегодня ужинать с нами, Ниночка. Она завтра причащается». Ася подошла к Нине и обняла ее за шею, прощаясь. «А сегодня? Сейчас он ничего над собой не сделает?» — прошептала она дрожащими губами. Утром Ася стояла в церкви в ожидании причастия. Ее глаза смотрели вперед на алтарь, за которым только что таинственно задернулась завеса. Она только что исповедалась, но ей казалось мало. «Господи, прости меня! Я знаю, я очень дурная. Я ленюсь помогать мадам и так часто оставляю ее одну возиться и в кухне, и в столовой. Я совсем бросила штопать чулки, все одна мадам. Я и к бабушке недостаточно внимательна. Часто она грустит у себя в спальне, а я хоть и знаю, да не иду, если книга интересная или на рояле играть хочется. Иногда бывает, что я целый день даже не вспомню о дяде Сереже. Я раздражаюсь на Шуру Краснокутского, а он так любит меня, так всегда терпелив и бережен. Я слишком много смеюсь, а кругом так много несчастий. Я люблю наряды и постоянно мечтаю о новом платье или новых туфлях. Прости меня, Господи!» Вот опять Ектенья. «Это за усопших. Спаси, Господи, души мамы моей Ольги с отроком Василием, воина Всеволода Убиенного и папиного денщика, воина Григория Убиенного. Какой он был хороший и добрый! Никто лучше его не умел надуть мне мяч. И дедушку, и всех воинов, и ту бедную еврейку, которая так храбро кричала в лагере. Упокой их всех со святыми. И мою собачку умершую, мою бедную Диану. Она была вся любовь. За животных тоже можно молиться, я уверена. Ведь говорит же Христос, что ни одна из птиц не забыта у Бога». Вот опять отодвигают завесу. Сейчас запоют херувимскую. Ах, если бы спели девятую Бортнянского! Это совсем небесная музыка. Точно слышишь шорох ангельских крыльев, какие Врубель нарисовал царевне-лебеди. Ангелы должны быть в куполе, вон там, высоко, где солнечные лучи. Это туда подымается кадильный дым. Шорох ангельских крыльев. Я напишу когда-нибудь увертюру и назову ее так. Там будет слышаться вот этот шорох и неземные голоса. Если бы я сидела сейчас за роялем, я бы начала сочинять. Во мне уже забродило. Сколько света под веками, когда закроешь глаза. И кажется мне, Господи, что ты меня слышишь, или кто-то из твоих святых. Господи, спаси Олега Андреевича! Светлые, чудные гении, помогите совсем истрадавшемуся человеку. Не дайте ему погубить себя, остановите. Неужели никто не придет ему на помощь? Человек, который молится, сам должен быть готов сделать все. Ну что ж, пусть берет всю мою жизнь, я не боюсь, совсем не боюсь безнадежного пути. Только бы он не бросился в Неву или под трамвай. Надо на что-то решиться. Как мне поступить? Написать? Я напишу. Сегодня. Сейчас напишу. Отпели «Отче наш» и «Ектенью». Причастники стали подвигаться к амвону. «Сейчас», — говорила себе, дрожа от ожидания Ася. Она расстегнула ворот темного синего жакетика, перешитого из английского костюма Натальи Павловны, и вытащила наружу отложной воротничок белой блузки, поправила на шее медальон с портретом отца и сложила на груди руки крест-накрест. «Господи, прими меня причастницей и мою запричастную молитву. Спаси Олега. Я причащаюсь за него. Я не знаю, можно ли это, но для тебя, Господи, нет ничего невозможного. Пусть вся твоя благодать и радость прольются в его душу. Помоги мне спасти его!» Отдернулась таинственная завеса, открылись царские врата. Вместе со всеми она опустилась на колени и, повторяя за священником шепотом предпричастную молитву, меняла местоимение «мя» и «мне» на имя Олега. Потом тихо пошла за другими к чаше. Ближе, уже совсем близко. Сейчас прольется на нее из алтаря та чудная свежесть, в которой веяние рая. Ей вспомнились строки. «Не из сада ли небесного ветерки сюда повеяли, прямо в душеньку усталую, прямо в сердце истомленное?» За ней кто-то пробирался и задевал ее. Она обернулась и увидела безногого калеку, очевидно, старого солдата. В петлице у него висел Георгиевский крест. Солдат полз, двигаясь при помощи рук. Она смиренно посторонилась, чтобы пропустить его. «Ксения», — ответила она перед чашей. «И Олег», — добавила она мысленно. Причастившись и выпив теплоту, она вышла из потока тихо передвигавшихся причастников и отошла в сторону. В кармане нашелся карандаш и листочек бумаги. Она прошла в конец храма и села на ступеньку у подножия иконы, пока в церкви продолжал струиться непрекращающийся поток причастников. Она быстро написала несколько слов и сложила записку. Неподалеку от Аси остановились две пожилые дамы в старомодных накидках и шляпках. Одна — Вера Михайловна Моляс, жена бывшего камергера, находящегося ныне в Соловках. Другая — дочь генерала Троицкого, Анна Петровна. Она осталась с двумя детьми младшей сестры, которая была взята в концентрационный лагерь по той только причине, что муж ее был морской офицер, белогвардеец и эмигрант. Дамы делились горестями. Моляс, грассируя, жаловалась на ужасное безденежье, а в печали старой генеральской дочки проблеснула гордость. Бедствуя с двумя детьми, она не продавала и как святыню хранила доставшиеся ей от отца трофеи — турецкие малахитовые полумесяцы, снятые со стены плевны и поделенные в свое время русскими генералами, бравшими крепость. но в коммунальной квартире. Можно ли уберечь что-нибудь? Соседи выкрали ее полумесяцы и продали их на барахолке. Я снесла бы их в музей, если бы знала, чем кончится, ведь это память о славе русского оружия. Ах, нынче русские потеряли всякую любовь к своему прошлому. И она прикладывала платок к глазам. Ася услышала, как Анна Петровна сказала Вере Михайловне: «А вот дочь полковника Балаговского, которого расстреляли в Крыму, она очаровательна, эта сиротка». Ася подошла поздороваться. Когда старые дамы прошли к причастию, она вернулась к своим думам. Ей хотелось скорее пойти на почту, купить конверт и отправить письмо, но она знала, что нельзя уходить, пока не отнесут в алтарь чашу, и ждала. «Завтра вынос плащаницы, — думала она, — будут петь разбойника и дашь мне сего странного. Какие прекрасные напевы! Дашь мне, Господи, дашь мне Олега! Дашь мне сего странного, иже не имет, где главу преклоните!» Мимо нее прополз, отталкиваясь от пола руками, искалеченный солдат. Она сунула ему 3 рубля, проговорив: «С принятием святых тайн, солдатик!» «Спасибо, добрые барышни, и вас тоже», — ответил он. Вот, наконец, осенив толпу высоко поднятой чашей, священник унес ее в алтарь. Вместе со всеми она склонила голову, затем протеснилась к двери и, как коза, помчалась по улицам.